13 октября. На острове мы были уже пару дней, и уезжать нам отсюда совсем не хотелось. Видимо, за эти 3 месяца, проведенные в мире Белазов, моя нервная система и организм хорошо так поизносились и пока еще не восстановились. «Кажется, у нас гости», — нащупывая рукой около себя купальник, произнесла Света, когда мы голые валялись на берегу острова после очередного купания. До этого катались на водники и ловили рыбу. Посмотрев, куда она показывает, я увидел, как к нам на полном ходу прет катер. Мля, пришлось одевать плавки. Светка быстро спрятала в купальник свои впуклости и выпуклости и пошла в дом. Только Булату все равно. Он как лежал на берегу в песочке, так и лежит. А не, вон башку поднял. Сам поднялся и хвостом завилял. Значит, там на катере Кайта. Он всегда так на нее реагирует. Судя по всему, народу на катере полно. Вон вижу кучу голов. Но вот кто там, толком разглядеть пока не могу. Через пару минут, когда катер причалил, из него посыпался народ. Я прям охренел от его количества. «Извини, Саня», — весело произнес Туман, спрыгивая с носа катера на причал, «но нам без тебя стало скучно». «Да», — хихикнул грач, почти вываливаясь из катера. «Директора нет, то есть тебя. Мозг клевать некому». «Вас сейчас Светка убьет», — хмыкнул я, наблюдая, как на причал спускаются пацаны. Но самая первая выпрыгнула Кайта и тут же побежала к Булату. «Не убьет!» — услышал я крик и увидел Чаки и других девчонок наших пацанов. «Света!» — крикнула она. Когда я увидел на берегу сгруженные сумки и пару ящиков со спиртным, моя печень даже не вздрогнула. Видимо, поняла, что пугать меня бесполезно. «Ты же не прогонишь нас отсюда?» — с широкой улыбкой произнес Риф, ставя на берег небольшой ящик, в котором звякали бутылки. «Пусть только попробует!» — услышал я такой знакомый бас, и причал вздрогнул. Вздрогнул от того, что на него спустилась туша. «Ванечка!» — как-то ласково и нежно поприветствовал я Ивана Мэра. «Будет прогонять, мы его к дереву привяжем и будем бухать, орать и веселиться на его глазах». «Давай, Куркуль, показывай свои владения», — пробасил этот нереально здоровый мужик. «Мля, как же я рад вас всех видеть», — громко произнес я, с трудом успевая пожимать руки мужикам и чмокать щечки девчоток. «Я же говорил, пацаны, что он нам обрадуется», — засмеялся Корж. «Вы как там все поместились-то?» — с недоумением спросил я, видя, как из недр катера все выходит и выходит народ. Самыми последними, с присущей им грациозностью и независимостью, вышли лемуты. «Твою же мать! Они размером с каких-то гепардов стали!» Шварц и Дизель сначала вышли на нос катера, потянули носами воздух, потом все так же не спеша примерились к причалу и с присущей кошкам линцой на него спрыгнули. Тут же отбежали в сторонку и улеглись в тенечке ближайшего дерева. «Укачало их обоих по ходу», — хохотнул Страйк. «Сейчас полежат, хоть себя придут». Прибыло человек 20-25 точно, ребята и их девушки. Гера и Корж вдобавок прибыли с детьми. Через 5 минут девчонки уже весело готовили на стол, а чуть сбоку от моего домика ровненько в ряд выстроились палатки. «А то сидишь тут, как Робинзон на острове», — пробасил Иван, сворачивая своими здоровыми ручищами пробку на бутылке текилы. «Мы тоже хотим тут уединиться с природой». Честно, я был несказанно рад всех видеть. Как-то все эти люди уже стали мне больше, чем друзьями. Грач, Туман, Слива с собровцами, девчонки их, Корж, Иван, Марк, да все, блин. Ох, и полянище у нас тут, походу, сейчас будет. Мы тут же накачали пару лодок, даже Булата в одной из них прокатили. Купались, пили, ели, веселились по полной программе. «Дело к тебе есть, Саш», — пробурчал Туман, когда мы сидели в сторонке около причала и немного отдыхали после купания, еды и спиртного. «Мы — это мужчины. Женщины и дети занимались своими делами». «Гера», — позвал Туман, видя мой вопросительный взгляд. Гера только причалил к берегу на воднике, на котором он только что катался со своей дочкой. «Кстати, Вась», — обратился я потихоньку к маленькому, который усиленно пытался сожрать кусок мяса, пока у него его не отобрали Булат с Кайтой. «Как там наши подопечные?» Лемуты уже наелись, искупались и теперь носились по берегу вместе с детьми. «Нормоль все», — пробубнил маленький с набитым ртом. «В речном они у него», — он кивнул на Рифа. «Я ему сказал, кто они такие». «Дом им будет», — подмигнул мне Риф. «Документы сделали. Короче, не парься, все сделали». «Ну и хорошо. По крайней мере, основную часть того, что я обещал мадам Ти, мы сделали». «Туман мне сказал, что у тебя ко мне какое-то дело есть», — произнес Апрель, разливая в стаканчики текилу. «Вы мне только тут никто мусорить не вздумайте», — услышал я звонкий голос Светы. «Убирайте тут все за собой!» «Булат, мля!» Повернувшись на ее крик, мы увидели, как наш теленок, разогнавшись, не успел затормозить и врезался в две палатки, снеся их своим весом. Из одной из снесенных им палаток раздался крик и маты. «Сливу зашибли», — безошибочно определил Туман. «Кайта назад!» — крикнул Большой. «Ир, привяжи ее, что ли, они как угорелые носятся!» «Еще чего!» — хмыкнула она ему в ответ. «Пусть бегают!» Слива выбрался из палатки, потирая ушибленный бок. «Булат, засранец!» — начал он наезжать на него. Волх, поджав уши, подошел к Сливе, быстро лизнул его в лицо и ломанулся в сторону кустов. За ним ноги стали делать Кайта, оба лемута и дети. Только треск на весь лес стоял. За детей мы вот вообще не переживали, когда с ними такая охрана, в лице двух волхов и двух лемутов. Даже если дети и в воду полезут, волхи по-любому рядом будут. «Так какое дело-то?» — вновь спросил Апрель. «Я так понял, что Туман с Грачом ему мягко намекнули про то, что его ждет какое-то дело, а что именно, не сказали». «Ладно». Собравшись с мыслями, я выдал ему весь расклад про завод в Лос. Апрель, конечно, охренел, а все весело над ним подшучивали. Но, как я и предполагал, он согласился. «Через денек-два вернемся в Таус, соберемся, будем думать уже конкретно, как и что делать». Из Апреля, конечно, тут же посыпались идеи и свои соображения насчет завода, но мы его словесный поток тут же остановили. «Это еще не все», — продолжая хитро улыбаться, сказал Туман. «Гера, рассказывай». «А вот это уже интересно». «Еще один мир, что ли, открыли?» — спросил я. «Нет, Саш», — вмиг став серьезным, ответил наш ученый. «Слушайте, мужики». Все тут же отставили посуду и с интересом уставились на него. Гера немного задумался, собрался с мыслями и начал говорить. «Разговор пойдет про Лос. Все, что я вам сейчас скажу, может показаться фантастикой». «Ну, в этом мире ты нас уже ничем не удивишь», — сказал я, отрезая себе кусок мяса. «Рассказывай, чего ты там еще нарыл?» «В общем, дело такое. Когда мы очутились в том мире, и наступил сезон дождей и тумана, на стены города полезли звери. Вы все помните, как мы на этой стене отбивались от них вместе с местными?» «Еще бы», — хмыкнул Туман. «Такое не забудешь». «Вот-вот», — покивал головой Гера. «Мне стало интересно, с чего это они все разом прут на город, вернее, на города. На Севах, Лос и Галт, правда, в нем мы никогда не были, но сути это не меняет». «Понимаете? Дело в том, что такое их количество не может просто так одновременно и целенаправленно идти и нападать на стены городов без команды». «Тут да. Тут с этим мы были все согласны. В тот первый сезон дождей и туманов, когда мы все были в Лос, я тоже себя поймал на этой мысли», — продолжил Гера. «Слишком их много. Слишком они большие. По-хорошему, им всем надо рассосаться по той планете, или что там, и ходить, бродить туда-сюда. Но они все как один идут, как бараны на убой, на города. Ведь Севах, Лос, Галт, они все подвергаются постоянным нападениям этих здоровых животных». «Есть какой-то сигнал или команда?» — сделал я предположение. «Сигнал», — хмыкнул Гера. «Так их же вроде Юпи эти направляют», — сделал предположение Туман. Мы же тогда отпустили одного, он же нам про это говорил. Нет, Валер, отрицательно покачал головой Гера. Их слишком много. Никаких юпи не хватит, чтобы эти сотни зверей направлять на город. Этот сигнал в сложном понятии этого слова, но сути это не меняет. И мы с профессором и коллегами, кажется, его засекли и нашли. Короче, звери идут на него, как мотыльки на свет. На меня как будто уши от холодной воды вылили. Мы все разом охренели и замерли. «Да-да, мужики», — ухмыляясь, продолжал Гера. «И сигнал идет из лос». «Пипец, кино и немцы», — выдал я пораженный. «Но как? Каким образом? Как ты это понял-то, блядь? Вернее, вы?» В тот первый раз, когда мы в лос были в сезон дождей, я обратил внимание, что некоторые приборы из нашей аппаратуры ведут себя немного по-другому. «Не буду вдаваться в подробности», — он махнул рукой. «Все равно не поймете. Объясню вам по-русски, как скажет Слива. Все вы примерно понимаете принцип работы наших ворот между мирами». «Ну», — кивнули мы разом. «Вот и тогда я нашел такой же канал, вернее, канальчики. У них другая амплитуда работы, там много отличий от наших ворот. Но тот, кто этим занимается, сразу увидит изменения». В общем, дело в том, что когда в том мире Белазов начинается сезон дождей, появляются некие колебания, которые позволяют открывать проход, вернее, проходы, он не один. Вот они и открываются. И, по моему предположению, из этих проходов и появляются эти животные. «Еще один мир?» — удивленно спросил я. «Не совсем», — сморщился Гера. «Там все сложно. Скорее, что-то типа лифта или эскалатора. Проход открывается в этом измерении, это точно не другой мир. Грубо, животное, шагнув в этот проход, мгновенно преодолевают некое расстояние. Какое, я не знаю, но они точно приходят не из другого мира. Получается так, что они все местные и живут на той планете. Ну, как у нас на той земле в пустыне живут одни звери, а в средней полосе России другие». Гера прополоскал горло соком и продолжил. «Когда там начинаются дожди», — он ткнул себе пальцем за спину, «но в мире Белазов, открываются эти проходы, именно открываются». В этот раз он поднял палец вверх, чтобы мы все обратили на это внимание. «Как часто это происходит, я пока не могу сказать. Как только они открываются, в них проникает этот сигнал, и звери на него идут. Выйдя сюда, они прут на города и нападают на них. Сезон дождей кончается. Проходы закрываются, а уцелевшие животные бесцельно бродят, и их добивают. Я сильно сомневаюсь, что они ныряют назад в эти проходы». «Да-да, я помню, как местные говорили», — тут же воскликнул Страйк, «что уже под самое окончание месяца дождей и туманов животные не нападают, а ходят туда-сюда». «Вот», — снова поднял указательный палец Гера, «это только подтверждает мою теорию о том, что сигнал ослабевает, и они его не слышат или не чувствуют, и поэтому ходят, как бараны, с места на место». «А про сигнал-то ты откуда взял?» — спросил я. «Приборы показали. Я долго сидел с настройками. Поймал какой-то сигнал. Он появился пару дней назад, когда там снова начался сезон дождей. По моим данным, открылось несколько проходов. Эскалатор этот заработал». Гера усмехнулся, и я понял, что звери поперли. «Когда их много, и они вываливаются около городов, от них самих исходит какой-то сигнал. Не знаю, как вам объяснить, но наши приборы его тоже засекли. Потом, когда они разбредаются, сигнал ослабевает. И они все слышат или чувствуют этот...» Гера замолчал, подбирая слово. «Ну, пусть будет что-то типа зова. Вот на него они и прут. И этот зов находится в лос». «Получается, этот зов не только в лос, — придя в себя, произнес Туман, — но и во всех других городах?» «Нет, — ответил Гера, — сам сигнал в лос. В других городах его зеркало». «Как это?» «Вот же, блин, — почесал щеку Гера. — Открывается проход, вернее, проходы, из которых выходят эти звери. Те из зверей, которые находятся ближе к какому-то городу, на него и прут. Но весь основной зов идет из лос и распределяется, ну, как волны от какого-нибудь радара. Думаю, что зов из лос просто отражается от других городов. В стороне Севаха он более слабый, в стороне Галта еще слабее. То есть те животные, которые выходят из прохода около Галта, слышат только его и прут на Галт. Соответственно, и около Севаха точно так же, и около Лос. «Это просто нереально», — выдохнул Грач и залпом выпил из своего стакана. «Да, нереально. Но, думаю, я не ошибаюсь», — кивнул Гера. «Если уничтожить этот сигнал, звери не будут нападать на города». «Но из проходов они также будут выходить», — задумчиво произнес я. «Да, но, по крайней мере, на стенах уже отбиваться не надо будет». «Блядь, у меня все это не укладывается в голове. Сигнал, проходы». «А что за сигнал-то?» — спросил Туман. «Вернее, где он?» «А вот тут уже интереснее», — хихикнул Гера. «Это не рукотворная штука. То есть ее не человек сделал. Это что-то, созданное природой. Находится эта штука под землей и начинает работать только в сезон дождей и туманов. Я могу только примерно сказать, где эта хрень находится. Но что это? Какие у нее размеры и так далее?» Он пожал плечами. «И где же эта штука находится?» — тут же спросил Большой. «Поехали туда и уничтожим ее, или местным скажем». «Ты засек ее?» — также спросил я у нашего ученого. «Засек», — кивнул тот, наложил на карту там кое-какие вычисления, и получилось так, что штука, которая издает этот сигнал, находится под трущобами. «Пипец!» — выдали мы разум. Конечно, многие из нас завернули все это хорошим таким матом. У нас все знали, что такое трущоба и что там происходит. «Ты уверен?» — чувствуя, как у меня начало быстрее колотиться сердце, переспросил я. «Да, ошибки быть не может», — уверенно ответил Гера. «Это самый старый район города. Зов идет оттуда. Видимо, те, кто строили этот город, даже не предполагали, какую медвежью услугу себе оказывают». «Тот, кто туда сунется, трупы», — как-то нервно заулыбался Грач. «Там население 30 000. Убийцы, наркоманы, грабители. Размеры трущоб с маленький город. Да туда даже полиция, мать вашу, не суется. А вы хотите поехать туда и искать эту штуку?» «Никто туда пока не хочет ехать», — ответил я. «Мы можем сказать местным. Пусть они туда свою армию посылают, переворачивают эти трущобы вверх дома и ищут». «Ты думаешь, тебе кто-то поверит?» — засмеялся Туман. «Никто туда из местных не полезет», — закивал Маленький. «Они не вояки, мы видели, какие из них воины». «Да и думаю, Туман прав. Никто из них просто не поверит, что есть какая-то штука, которая приманивает городу зверей. Мне кажется, они вообще готовы всю жизнь сидеть на стенах и отбиваться от этих зверей». «Но почему?» — продолжал негодовать я. «Это же реальный шанс покончить с нападениями». «Да потому что слишком все сложно, и это теория», — Маленький ткнул пальцем в Геру. «Мы-то ему, понятно, верим, а вот они вряд ли. Ты же сам прекрасно понимаешь, что стоит туда сунуться войскам, как против них встанут все трущобы. Там же местных хлебом не корми, а дай им в кого-нибудь пострелять». «Ты что, забыл, как мы туда поехали? На нас напали те, к кому мы вообще никаких вопросов не имели и не трогали их, но стреляли по нам все, кому не лень. Туда минимум 100 000 солдат надо отправлять. И палить будут все друг друга. Там эти трущобы реально кровью умоются». «Вы забываете еще один, но очень важный факт», — крякнул Апрель. Когда мы все на него посмотрели, он с улыбкой на лице произнес. «Вы забыли, что такое боевые действия? Я имею в виду там, у них, на стенах». «Деньги», — негромко ответил я. «Огромные деньги для тех, кто производит все необходимое для отражения атак. Оружие, боеприпасы, обмундирование. Стоит нам только заикнуться о том, что мы можем это прекратить, и нас самих где-нибудь прикопают», — хихикнул Грач и налил себе в стаканчик еще текилы. «И что ты предлагаешь?» — посмотрев на Тумана, спросил я. «Нам туда лезть?» «Да, это уже и наш мир, мы там обосновались. Проникнем маленькой группой, найдем эту штуку и взорвем, чтобы это ни было нахрен. Потом будем разбираться с проходами, их тоже нужно как-то закрыть». «А зачем нам это вообще все нужно?» — спросил Корж, подставляя Грачу свой стакан. «Ты хочешь, чтобы твой бизнес там развивался?» — спросил я у него. «Понял, ступил», — ответил Корж. «Свободное движение между городами всколыхнет там всю экономику. Не будет зверей, рейдеров и хватальщиков быстро уничтожат. Будет, как было у нас. Уничтожили банды, и люди стали спокойно передвигаться между городами». С этим согласились все. Вон, пацаны сидят, бошками своими кивают. «А я не против поехать повоевать», — взяв кусок мяса, сказал Слива. «Надо только продумать, как туда проникнуть и выбраться». «Выбраться будет гораздо сложнее», — произнес Иван. «Туда-то ладно, но эту его штуку», — он кивнул на Геру. «Наверняка надо будет взрывать. Грохот будет на все трущобы». «Я прикидываю, сколько там чуваков с пушками. И они точно будут защищать свою территорию». «Наслышан я о вашей поездке в трущобы с мадам Ти. И как вас там местные отморозки палить начали». «Тоже слышал». «Это точно», — как-то невесело улыбнулся Клёпа. «Мы когда в дом вошли, они сразу огонь открыли». «Да-да», — подтвердил Винт. «Нас мало того, что пока мы ехали, какой-то хрен кирпичами обкидал, так мы не успели на балкон по пожарной лестнице залезть, как по нам стрелять начали». «И в доме этом стреляли все, кому не лень», — подхватил Слива. «У меня возникло такое ощущение, будто они все решили, что за ними менты пришли и открыли огонь на поражение». «Обдолбанные все там, точняк, наглухо». «Банд там много», — закивал Туман. «И на чьей территории находится эта хрень, мы тоже пока не знаем. Меня больше напрягает то, что надо под землю лезть. Гер, ты не узнавал там что, катакомбы какие или пещеры?» «Не узнавал». «А с чего ты вообще взял, что она под землей?» — спросил я. «Потому что, будь она на поверхности, ее бы уже сами местные разобрали на составляющие. Эта штука точно под землей». «Да что это может быть-то?» — не выдержал Большой. «Да все, что угодно», — снова пожал плечами Гера. «Камень какой, кристалл или несколько, кусок скалы». Он неопределенно помахал перед собой руками. «Представьте сами, у кого на что фантазии хватит. Но это не механизм, точно. Эта штука каким-то образом связана с сезоном дождей и туманов. Либо она за 3 месяца их отсутствия как-то заряжается, черпая энергию из недр земли, либо заряжается, когда наступает этот сезон. Не знаю я, короче, но уничтожить ее точно нужно». «А не бахнет?» — испуганно спросил Большой. «А то устроен там маленький Армагеддон». «Без понятия», — засмеялся Гера. «Может и бахнуть. Надо на месте разбираться». «Вот теперь вообще весело стало», — крякнул Грач. «Разнесет нас там на молекулы». «Спокойно», — выставил перед собой руку Гера. «Есть план. Во-первых, я сделаю прибор, который нас точно приведет к этой штуке. Во-вторых, думаю, что на месте я разберусь, что это и как ее уничтожить или выключить. Может, там надо кусок какой отрезать или типа рубильника что-то есть. В общем, разберемся. Ваша задача — доставить меня туда и прикрыть задницу». «Короче, мужики», — снова сказал я. «Гера, ты же примерно очертил район в трущобах. Ну, где эта штука может быть?» «Ага». «Вот нам и надо у местных поспрашивать. Думаю, Хас или его пацаны будут в курсе, что там за район и какая банда там рулит». «Да, я тоже об этом думал», — закивал обрадованный Гера. «Выясним, может, получится договориться, и мы пройдем туда спокойно». «Ага, сейчас», — фыркнул Туман. «Да и сомневаюсь я, что с теми отморозками получится договориться». «Почему это?» — недоуменно спросил Гера. «Потому что, будь я на месте главаря банды, где находится нужная нам вещь, узнав, что кому-то там что-то нужно, заломил бы такую сумму, что ты просто обалдел бы. И ты забыл про самое главное. В тот район еще нужно добраться и выйти из него. Думаешь, другие нас просто так пропустят и выпустят? Запаримся денег всем давать, а аппетит, как известно, растет во время еды». «Так что, мужики», — Туман цокнул, — «выход только один. Проникаем туда, как диверсанты, валим всех несогласных, уничтожаем эту хрень или чего там, и назад». «Будет весело», — заржал Слива. «Наверняка будем отстреливаться во всех направлениях». Но сначала разведка и сбор информации. Снова икнул уже хорошо так захмелевший грач. Вы как хотите, а я пойду покемарю. С этими словами он поднялся с бревна, на котором сидел, и поплелся в сторону аккуратно стоявших палаток. «А я купаться», — буркнул Большой. «Я с тобой, братишка», — пробасил Иван Мэр. «Мальчики, кто нам рыбу почистит?» — раздался звонкий голос кого-то из девчонок.